Глава 47. Марина. Антон ждал меня в сквере за несколько кварталов от моего дома, чтобы Сашка и девчонки не наткнулись, если вдруг пойдут гулять. Мы договорились, что сначала пройдемся, а потом заглянем в кафе. Но я надеялась, что прогулкой дело ограничится. Мне хотелось обратно, домой, к Сашке и дочкам. Собирать пазл, рисовать, лепить, сварить вместе суп и сделать салат. А потом есть все это. Но впереди у меня был неприятный разговор, и приходилось ждать, внутренне сжимаясь, что мне скажет Антон. Как ни крути, но несмотря на нашу кажущуюся близость в эти месяцы, я не знала его по-настоящему. Он не открывал мне ни сердце, ни душу, если только совсем немного, а самый краешек. «Отличная погода, хотя в Краснодаре лучше», — пошутил Антон, приобняв меня и поцеловал в щеку. «Как ты, Марин? Я не спрашивал у тебя ничего серьезного по переписке, но теперь можно, раз я тут». Я запнулась. Ответить о том, как я в 2-3 словах, было невозможно. «Сносно, наверное. Мне, кстати, нужно с тобой поговорить». «Я догадываюсь», — улыбнулся Антон, ничуть не встревожившись. «Пойдем, сядем на лавочку, и ты мне все расскажешь, а потом и я тебе. Мне тоже есть что сказать». Так мы и сделали. Нашли удобную широкую лавочку в тени деревьев, чтобы спрятаться от жгучего солнца. Устроились на ней. Антон предложил мне бутылку с водой, я сделала глоток и прыгнула с места в карьер. «Я думаю, нам нужно расстаться. То есть, можем общаться, но встречи нужно прекратить. По крайней мере, до моего развода». «Я так и думал», — кивнул Антон. «Еще когда увидел твое лицо на даче у Сережки после того, как явилась туда эта девушка, Оксана, да?» «Да, она просто...» «Просто заставила тебя понять, в какой парадигме ты существуешь», — понимающе улыбнулся Антон. «Тебе стало неприятно, потому что ты хороший человек, Марин. А тут на тебя вдруг стали смотреть, как на какую-то... И ты решила, что тебе все это не нужно. Понимаю, даже одобряю. Хорошо, давай прервем общение. Значит, ты решила разводиться?» «Да», — ответила я и зачем-то добавила. «Наверное». «Наверное?» Антон тут же уцепился за это слово. «Не точно». «Хотелось бы мне сказать, что точно», — горько усмехнулась я. «Но, увы, я не хочу лгать. Есть ощущение, будто я иду куда-то не туда, причем даже не понимаю, куда именно. И куда мне надо, тоже не понимаю». «Ясно. Тогда давай я тебе расскажу кое-что. Может быть, тебе это поможет чем-нибудь. Хотя не факт. Но я, по крайней мере, перестану переживать, что ты ничего не знаешь». «А что я должна знать?» Я тут же напряглась. «Мой муж увел у тебя невесту?» «Нет», — рассмеялся Антон. «Хотя это было бы кинематографично, согласись». «Но, увы, ничего подобного. Я твоего мужа впервые увидел тогда, возле кафе в начале марта, когда он хотел мне рожу начистить, но что-то пошло не так. Карина, наверное, рассказывала тебе, что я сирота. Мои родители много лет назад погибли в автокатастрофе». Я задумалась, припоминая. «Кажется, да, говорила». «Меня вырастила старшая сестра», — продолжал Антон, и в его улыбке появилось что-то тоскливое. «Она была меня намного старше, почти на 20 лет. Из-за того, что долго занималась в основном моим воспитанием, никак не могла наладить личную жизнь. Я достался ей уже подростком, со мной было много проблем. И Алиса погрузилась во все это с головой. Она встретила человека, которого полюбила, когда мне было 19. Готовилась к свадьбе, будучи уже беременной, с приличным таким животом. Я помню, что она прям летала, очень была счастлива». То, что конец у этой истории печальный, я поняла сразу, потому что радостные истории с таким грустным лицом не рассказывают. В общем, однажды Алиса решила неожиданно заглянуть к своему жениху в квартиру. Что-то ей у него то ли спросить надо было, то ли забрать. Его не предупредила, и застала у него в квартире другую женщину. Я понятия не имею, что он говорил Алисе, но она села в машину в страшном раздрае. Превысила скорость, машину повело, Алиса вылетела на встречную полосу. В общем, с того дня у меня больше нет сестры». Я болезненно поморщилась. В сердце соднило, будто Антон царапал его ногтями, как кот когтеточку. «Поэтому я и стал с тобой встречаться», — сказал Антон негромко и взял меня за руку. «После того, как ты набросилась на меня в машине, кучу всего шептала и плакала, я понял, что ты тоже можешь повторить судьбу Алисы. Не так, иначе, но можешь. И подумал, что было бы неплохо за тобой приглядеть, пока ты разбираешься в себе. Не пойми меня неправильно, ты мне действительно нравишься. Это не было альтруизмом, но изначальная мысль была вот такой». «Понимаю», — кивнула я, решив не отнимать у Антона свою руку. «А твоя невеста? Карина мне что-то рассказывала». «Обычная история», — Он пожал плечами, сделанно равнодушным видом. Рите просто понравился другой человек, и она решила сообщить об этом мне, пока у нас все не зашло слишком далеко. Хотела быть честной. В общем, ничего удивительного, что я не люблю тех, кто изменяет. Предательство всегда бьет по психике того, кого предают, как кувалдой по голове. И доверять сложно, причем всем, не только тому, кто предал, и в отношения вляпываться больше не тянет. Так и живу. Антон вздохнул. «Но знаешь, я не хочу, чтобы ты тоже так жила. Думал, смогу тебе помочь, хоть как-то залатаю дыру в сердце. Но толку не вышло. Возможно, что даже и наоборот. Не стоило мне вмешиваться в чужие отношения. Ты, Марин, все никак не можешь решиться на развод по причине, которая прекрасно известна тебе самой. Ум с сердцем не в ладу, как говорится. Разум кричит «разводись и живи новой жизнью», а сердце стонет. Не хочу, люблю его. Я знаю это состояние». «Да?» Протянула я и спросила. «А твоя девушка, Рита, она... с ней что случилось?» «Полгода встречалась с тем парнем, потом они поссорились, и она вновь пришла ко мне». Хмыкнул Антон, но не извительно, а устало. «Но я не смог принять ее обратно, хотя тогда еще любил». «А теперь уже нет? Не любишь?» «Не люблю», — ответил Антон твердо. «Но не факт, что у тебя получится разлюбить мужа, Марина. Если до сих пор не получилось, возможно, что и не получится». И ты права, мое наличие под боком только мешает тебе понять, чего ты хочешь на самом деле. А что бы ты посоветовал? Антон пожал плечами и усмехнулся. Из меня плохой советчик, как выясняется. Сам я сделал так, как мне было комфортнее. Предпочел одиночество постоянному дерганью, а где она и с кем. Но ты не создана для одиночества, поэтому... У мужа никого не было уже 4 года. Выпалила я, сама не понимая, зачем говорю это. Он и сам это говорил, и я проверяла, в общем, держится. Но не факт, что не сорвется, если я решу его простить. «Можно проверить». Я подняла брови. «Что? Как это проверить?» И Антон рассказал мне, как.